не сказал ему об этом. Один раз Хоскинсу пришлось резко затормозить, и тут я распахнул дверь и выскочил из машины. При этом несколько раз перевернулся и остался лежать на тротуаре. Я хотел встать и убежать, но лодыжка мне больше не подчинялась. Конечно, у меня уже не было шансов сбежать от Хоскинса. Он тут же догнал меня и ударил пистолетом по голове. Дальше я ничего не помню. Очнулся, когда там уже была полиция. Остальное вы знаете. Хоскинс тем временем подрядил взломщиков и попытался вскрыть ваш сейф. Сам Хоскинс от нас, к сожалению, улизнул. Но двух мы сумели задержать. «Удачи вам», — пожелал Хобарт, когда мы покидали больницу. «Хоскинс ехал на Фрейзере», — сказал Фил. «И Глисон тоже. Возможно, это одна и та же машина», — предположил я. «А быть может, Глисон вовсе не босс, хотя так утверждали Карло Велутти и Бриклоу. А Глисон и Хоскинс работают вместе. Хоскинс мог уговорить Глисона пойти на попятную. Допрос Меннинга и Майера не принес ничего нового. Они показали, что Хоскинс подрядил их в их любимой пивной за 2 часа до взлома в кабинете Хобарта. Так вполне могло быть. Фрейзер часом позже был найден полицией под мостом Хеллгейт в Астория-парке. Очевидно, Хоскинс бросил машину и продолжил свое бегство в метро. На заднем сиденье были обнаружены свежие следы крови, вероятно, из раны на голове Хобарта. Госдепартамент тем временем не дремал и направил запросы ряду иностранных посольств. Хотя мы теперь представляли, кто идет на торговлю материалами, важно было получить подтверждение. Служащие посольств, получившие разрешение, уверенно опознали Хоскинса по фотографии. В 10:30 позвонил хозяин закусочной на 14-й улице и сообщил, что Фредди Глисон стоит у его стойки и заказывает пару горячих сосисок. Но, когда мы примчались туда, хозяин, с сожалением, пожал плечами. Он уже ушел. — Вы уверены, что это был Глисон? Я подсунул ему фотографию. — Совершенно уверен. Разумеется, он выглядел не так хорошо, как на фото. Как затравленный волк, понимаете? Потому я и обратил на него внимание. Конечно, я это хорошо понимал. Мы поблагодарили хозяина и вышли на улицу. На 14-й улице масса киосков и палаток. Это большей частью дощатые будки с выступающим вперед навесом, под которым болтается голая лампочка. Мы прошли по ним с фотографией Глисона в руках. Да, я видел его. — сказал седовласый старик, глядя на нас сквозь темные очки. — Сначала я решил, что он хочет купить колу, так как он стоял поблизости. Я уже открыл окошко, но он быстро ушел. — В каком направлении? — В сторону консервной фабрики. Видите, маленький дом рядом. Он принадлежал отцу мистера Селкерка, который в подвале занимался производством мясных консервов. Они бросили дом, когда предприятие разрослось. Он вошел туда. Я сделал знак Филу. Окна были темными. Вероятно, в доме давно никто не жил. Рядом с главным крыльцом несколько ступеней вели к входу для поставщиков. Эти старые дома строились когда-то по образцу английских городских домов состоятельных людей. — Здесь, — сказал Фил, — вот здесь окно разбито. — Внутрь, Фил. Может быть, он еще там. Я просунул руку через разбитое стекло и открыл задвижку окна. Нижний край располагался так низко, что мы без проблем проникли внутрь прямо с лестницы и попали в помещение, которое раньше могло служить кухней, но теперь было холодным и пустым. Дверь была открыта. Мы осторожно двинулись дальше, хотя и не надеялись, что Глисон прячется здесь внизу. По узкой лестнице прошли в обширную прихожую. Строитель явно пытался создать впечатление зала господского дома, хотя в его распоряжении не было достаточной площади для осуществления такого замысла. Вокруг стояла мебель, покрытая пылью. Мы обошли первый этаж. Соседние комнаты были задуманы как приемные и выглядели нежилыми. На верхнем этаже что-то упало. Тяжелый предмет, может быть, кувшин или ваза. Мы двинулись по лестнице наверх. Глисон, оказывается, и не думал скрывать свое присутствие. Был уверен,